«И больше ничего?» Она на секунду задумалась. «Может, подскажешь?» «Убийца не хочет встречаться лицом к лицу с жертвами. Возможно, потому что они крупнее и сильнее его. Еще он выбирает не очень мучительную смерть. Сначала удар, лишающий сознания, затем инъекция. Тебе не кажется, что так могла бы действовать женщина?» «Джон, твой чай не остыл?» «Эллен!» Она с легким стуком опустила обе ладони на столешницу. «Если их имена оказались на сайте «Скотнадзор», они были отъявленными мерзавцами. Так что не жди, что я буду им сочувствовать». «Ну а как с поисками убийцы?» «А что с его поисками?» «Ты считаешь, преступника не стоит наказывать?» Она снова стала пристально всматриваться в темноту. Ветер прошелестел в листве стоящих рядом деревьев. «Джон, знаешь, что у нас сегодня было?» «Была настоящая война. Хорошие люди против плохих». «Скажи это Шиван», — подумал Ребус. «Но ведь так случается не всегда, верно?» — продолжала она. «Иногда линия фронта размыта». Она перевела взгляд на него. «И ты должен знать это, как никто другой, при твоей-то склонности к срезанию правовых углов». «Ну, я плохой пример для подражания». «Может и так, но ты ведь расположен поймать его, верно?» «Его или ее. Вот поэтому-то и добиваюсь твоих объяснений». Она открыла было рот, чтобы возразить, но он жестом попросил ее помолчать. «Ты единственная из всех, кого я знаю, посещала этот сайт. Дженсены его закрыли. Поэтому я точно не знаю, какая там содержалась информация. Ты хочешь, чтобы я тебе помогла? Если ответишь на несколько вопросов». Она негромко и хрипло засмеялась. «Ты знаешь, что сегодня мне предстоит выступать в суде?» Ребус закурил новую сигарету. «А почему ты решила обосноваться в Кремонде?» — вдруг спросил он. Ее, казалось, удивила столь неожиданная смена темы. «Кремонд — деревня?» — объяснила она. «Деревня в пределах города сочетает в себе преимущества того и другого». Она чуть помедлила. «Допрос уже начался. Это отвлекающий маневр?» Ребус покачал головой. «Просто поинтересовался, кому пришла в голову мысль поселиться здесь». «Это мой дом, Джон. Деннис перебралась ко мне после того, как...» Она кашлянула, прочищая горло. «Прости, я, кажется, проглотила мошку», — извиняющимся тоном проговорила она. «Я имела в виду после развода». Ребус закивал. «Да, это тихое место, ты права. Здесь легко отключаться от работы». Свет, вспыхнувший в кухонном окне, осветил ее улыбку. «А мне кажется, ты бы и здесь не нашел покоя. Уверена, что если уж тебе в голову западет какая-то мысль, вышибить ее оттуда можно только кувалдой». «Или еще вот этим», — уточнил Ребус, указывая подбородком на пустые бутылки из-под вина, выстроившиеся под кухонным окном. На обратном пути он старался ехать помедленнее. Ребус очень нравился ночной город, такси и неторопливые пешеходы, теплый свет уличных фонарей, темные витрины магазинов, зашторенные окна квартир. Ему всегда было куда зайти — в булочную, пекарню, в ночной бар, в казино, туда, где его знают, где ему подадут горячий чай и расскажут свежие новости. В прежние времена он мог бы остановиться на Кобург-стрит и поболтать с девушками, вышедшими на ночную охоту, но они в большинстве своем либо перебрались в другие места, либо умерли. Да и сам он тоже когда-нибудь исчезнет. А вот Эдинбург останется. Те же самые сцены будут сыграны вновь, ведь это пьеса, которая никогда не кончается. Одних убийц будут ловить и наказывать, другие будут оставаться на свободе. Этот мир и мир преступный сосуществуют на протяжении веков. К концу недели цирк с большой восьмеркой закончится, и все участники представления разъедутся кто куда. Гелдов и Бона, должно быть, найдут себе новые занятия. Ричард Пеннен займет свое кресло в совете директоров. Дэвид Стилфорд вернется в Скотланд-Ярд. Иногда Ребусу казалось, что он близок к тому, чтобы увидеть внутренний механизм происходящего. Близок, однако недостаточно близок. Когда он свернул с Марчмонт-Роуд, Медоуз показался ему совершенно пустынным. Припарковав машину в конце Арден-стрит, он пошел пешком к своему дому. Дважды, а то и трижды в неделю в его почтовом ящике оказывались рекламные листовки. Риэлторские фирмы настойчиво предлагали ему продать квартиру. Такую же квартиру этажом выше выкупили за 200 тысяч фунтов. Если добавить эту сумму к предстоящей пенсии, он, по словам Шиван, заживет припеваючи. Проблема в том, что его это совершенно не прельщало. Открыв дверь, он нагнулся, чтобы поднять с пола почту. Меню из индийского ресторана, отпускавшего еду на вынос. Он прикрепил его на стену в кухне рядом с присланными ранее. Сделал себе сэндвич с ветчиной и стал есть, разглядывая скопление пустых банок из-под пива на столике возле плиты. Интересно, сколько бутылок стояло в садике Эллен Уайли? Штук 15, а то и 20. Немало вина выпито. У нее в кухне он приметил пустую тележку из супермаркета Теско. Вероятно, она регулярно сдает пустые бутылки, когда приходит туда за продуктами и вином. Ну, скажем, раз в две недели. 20 бутылок на две недели, 10 бутылок в неделю. Деннис перебралась ко мне после того, как я имела в виду после развода. На фоне освещенного окна кухни Ребус не заметил никаких ночных насекомых. Эллен выглядела совершенно измочаленной. Самое легкое объяснение — усталость после дня, переполненного событиями. Но Ребус знал, что причина лежит глубже.